Глава последняя, в которой герой прощается с юностью. Спросите любого жителя Первопрестольной, когда лучше всего вступать в законный брак. И вы, конечно же, услышите в ответ, что человек основательный и серьезный, желающий с самого начала поставить свою семейную жизнь на прочный фундамент, непременно венчается только в конце сентября. Потому что эта пора самым идеальным образом подходит для отплытия в мирное и долгое путешествие по волнам житейского моря-океана. Выбрать церковь для совершения обряда – целая наука. Выбор златоглавой, слава богу, велик, но оттого еще более ответственен. Настоящий московский старожил знает, что хорошо венчаться на Сретенке, в церкви Успения в Печатниках. Супруги проживут долго и умрут в один день. Для обретения многочисленного потомства более всего подходит церковь Никола Большой Крест, что раскинулось в Китай-городе на целый квартал. Кто более всего ценит тихий уют и домашность, выбирай Пимена Великого в Старых Воротниках. Если жених человек военный, но желает окончить свои дни не на поле брани, а близ семейного очага, в кругу чад и домочадцев, то разумнее всего давать брачный обед церкви Святого Георгия, что на Всполье. Но лица знатные и высокочиновные не очень-то вольны в выборе, ибо церковь должна быть сановной, просторной, иначе не вместить гостей, представляющих цвет московского общества. А на венчании, которое заканчивалось в чинной и помпезной Златоустинской церкви, собралась вся Москва. Зеваки, столпившиеся у входа, где длинной вереницей выстроились экипажи, показывали на карету самого генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова. И это означало, что свадьба справляется по наивысшему ранжиру. В церковь пускали по особым приглашениям, и все же публики собралось до 200 человек. Горели все люстры и свечи, обряд начался давно, и приглашенные устали. Молодых уже обсудили, отца невесты, действительного тайного советника Александра Аполлодоровича фон Эверт Колокольцева, знала вся Москва. Хорошенькую Елизавету Александровну не раз видели на балах, она начала выезжать еще с прошлого года, поэтому любопытство в основном вызывал жених Эраст Петрович Фондорин. Про него было известно немногое. Столичная штучка, в Москве бывает наездами, по важным делам карьерист, обретается у самого алтаря государственной власти. В чинах, правда, пока небольших, но еще очень молод и быстро идет в гору. Шутка ли, в такие годы уже с Владимиром в петлице? Предусмотрителен Александр Аполлодорович, далеко вперед глядит. Хо-хо-хо, это мужчины. Женщины же больше умилялись на юность и красоту молодых. Жених очень трогательно волновался, то краснел, то бледнел, путал слова обета. Одним словом, был чудо как хорош. Ну, а невеста, Лизонька Эверт Колокольцева, и вовсе казалась неземным существом, просто сердце замирало на нее смотреть. Когда венчающиеся отпили из чаши красного вина и обменялись поцелуем, невеста ничуть не смутилась, а наоборот весело улыбнулась и шепнула жениху что-то такое, отчего он тоже заулыбался. Бедная Лиза передумала топиться и вышла замуж.